«Почитай мне!» — проговорил он шепотом. С тех пор Алексей Григорьевич так и не поправился. Правда, недели через две он стал иногда вставать с постели и садиться в кресло. Временами его водили по комнате, поддерживая под руки. За графом ухаживал Кирилла, ему помогали лакеи. Мать Павла постоянно была около Алексея Григорьевича. Теперь она каждый день читала графу Четьеменеи. 19 июня 1813 года, по мнению врачей, положение больного стало безнадежным. В тот же день вечером его соборовали, а на утро следующего дня причастили. Потом он уснул. Много снов снилось Алексею Григорьевичу. То возникал перед ним сад в Елизаветине, да такой прекрасный! И так отрадно было ощущать себя мальчиком и гулять по этому саду. То вдруг все исчезало, и появлялись перед ним дядюшка с тетушкой, князь, государыня, император Павел. Они смотрели на него ласково и манили к себе. Но вот Алексей Григорьевич проснулся и с усилием открыл глаза. Где он? Ах да, это Богородицкий дом, комната, что глядит на парк. Он полулежит на спине, утонув в подушках посреди большой постели. Лучи летнего солнца снопами падают в комнату из больших окон, окаймленных кисейными занавесками. Пахнет цветущей липой. Над постелью кружится жужжа пчелка, случайно залетевшая сюда. В теле чрезвычайная слабость, но на душе покой. Сбоку слышен шепот Анны Владимировны. «Ну, что, граф?» И ответный шепот Кириллы. «Намедни все почивать изволили». Вот над ним наклоняется лицо Анны Владимировны в чепчике. «Ах, вы проснулись, мой друг! Я хочу позвать детей!» — говорит она вполголоса. Алексей Григорьевич прикрыл глаза, выражая этим свое согласие. Анна Владимировна тихо поцеловала мужа и отошла в сторону. Алексей Григорьевич поднял глаза и обратил их к окну, сквозь которое виднелась колокольня. Движением глаз он сотворил крестное знамение. Послышались тихие шаги. Это в комнату входили люди. Вот над ним наклонилась 14-летняя дочь Маша, лицо в слезах. «Прости меня, папа, в чем виновата?» Его руку бережно высвобождают из-под одеяла. Маша осторожно прикладывается к ней. Вот над ним строго нахмуренное лицо любимого его сына Алексея. «Не надо хмуриться, друг мой», — хочет сказать граф, но язык уже не подвластен ему. Вот младшие сыновья прикладываются к его руке. Потом подошла мать Павла. Потом подошел Лехнер, потом Кирилла. За ним потянулась дворня. Но Алексей Григорьевич уже мало замечал подходящих. Он неотступно глядел на крест колокольни. Вокруг креста ему чудились парящие ангелы, совсем как в детстве. От этих видений его отвлекали только усилия затрудненного вдоха. Через час Алексея Григорьевича не стало. Графа отпевали в Богородицкой усадебной церкви, а хоронить повезли в Бобрике, что за 37 верст от Богородицка. Ранним утром катафалк с телом графа медленно выехал из усадьбы. За ним следовали многочисленные коляски и кареты, наполненные друзьями и родственниками, съехавшимися на похороны. Кортеж несколько верст сопровождала большая толпа крестьян, пожелавших проводить барина в последний путь. Погода стояла жаркая и безветренная. Странной казалась эта печальная процессия среди природы, празднующей свой расцвет. В Бобриках отслужили панихиду, гроб поместили в храме под спудом, наскоро отобедали и двинулись назад. Вечером в круглом зале на первом этаже Богородицкого дома состоялся поминальный ужин. Лучи вечернего солнца косо освещали многочисленные полотна Гюбер-Робера, висящие по стенам, и фигуры амуров и граций, стоящие в простенках. Гости в траурных одеяниях сидели у столов, расставленных в виде подковы. Цветистую речь сказал губернский предводитель дворянства, хорошо знавший покойного. Потом говорили соседи, хваля хлебосольство графа. Потом о безвременной утрате воскорбел старик Болотов, давний управитель Богородицка. Потом похвальное слово сказал Лехнер, превознося безупречное чувство чести, всегда отличавшее Алексея Григорьевича. Граф Владимир Григорьевич Орлов сидел рядом с недавно назначенным тульским губернатором.